Глава 10. Шопинг — это здорово. Особенно с Изабель. Мы скупили половину магазина нижнего белья, потом пару десятков пар обуви, а затем пошли выбирать себе платье для совета. Вообще, выбирать с Изабель одежду очень непросто. Для нее не существует стереотипов, авторитетов, и слово «мода» отсутствует в ее словаре. Но при этом она гламурная, стильно выглядящая, прекрасная женщина, при виде которой многие в восторге провожают ее взглядом, до тех пор, пока не натыкаются на жесткие взгляды целой толпы сопровождающих ее мужчин из клана Макгрантов. Заняв все свободные руки наших телохранителей, мы отправились в кафе подкрепиться, чтобы набраться сил для второго дыхания. Наслаждаясь мягким вкусом латте, я с интересом слушала Изабель, которая рассказывала про свое детство, молодость и всю уже довольно длинную жизнь. Представляя Лизу в образе средневековой дамы из купеческого сословия, я, открыв рот, слушала историю ее знакомства с Конором, как ее, уже 150-летнюю волчицу, похитил из поместья ее семьи на севере Англии шотландский оборотень, возраст которого к тому моменту перевалил 500-летний рубеж. Их приключения, зарождающиеся отношения и любовь привели меня в неописуемый восторг. Эта история стала для меня шедевром любовного и приключенческого романа. Изабель с Трентом смеялись надо мной, как над маленьким ребенком, который все время требует новую сказку. Только через пару часов мы, наконец, покончили с нашим завтраком и уже готовы были отправиться покорять новые вершины шопинга, как неожиданно все мои спутники практически одновременно напряглись и настороженно уставились на входную дверь кафе. Причем все мужчины, встав со своих мест, заняли защищающую нас позицию. Я почувствовала неуловимо знакомый, темный, пугающий меня аромат, от которого все волоски на моем теле встали как по команде. Вслед за этим в поле нашего зрения появилось трое мужчин-веров. Теперь мое новое переродившееся обоняние без труда узнавало легкий звериный аромат, который источали тела оборотней. Увидев мужчину, стоящего впереди двух других, я напряглась еще больше, испугавшись за дальнейшее развитие событий. Жак, презрительно прищурив свои черные глаза, вплотную подошел к моим телохранителям и, потянув носом, обратился к Изабель, игнорируя мужчин и в то же время пристально глядя на меня. «Приветствую вас, леди Макгрант. Клан Муруа требует передачи нашей женщины нам. Я надеюсь, вы понимаете, что она в любом случае станет Муруа. Я предлагаю сделать это более безопасно для вас, а не столь обременительно для нас». Изабель ощетинилась и зашипела, словно рассерженная кошка. «По какому праву, Жак Муруа, ты обозначаешь дочь Макгрантов своей собственностью? И мне интересно, последние два месяца, Жак, ты словно бродячий пес, таскаешься по всему миру в ее поисках для себя или для своего хозяина?» Жак потемнел лицом и впился в нее своими мертвыми глазами, отчего у меня по спине побежал холодок, и я безотчетно положил руку на плечо своей подруги, пытаясь ее успокоить. Жак же, заметив мое движение, перенес свое внимание на меня. При этом его взгляд чуть потеплел, и из него ушел убийственный холод. Голос, каким он обратился ко мне, приобрел мягкие обволакивающие нотки, которые, однако, совсем не вязались со смыслом того, что он сказал. «Я вижу, наша девочка имеет более ясную и разумную голову, чем вы, леди Изабель. Это меня радует. Ваши слова я прощаю вам, как женщине». «Но не забывайте, Изабель, что перед вашим кланом долг чести имеет только Тьерри, и ко мне лично это ни в коей мере не относится. А насколько я помню, у вас два еще таких молодых сына имеется, да и муж в самом расцвете сил. И если бы я хоть на секунду предположил, что подобные слова вам в голову вложил кто-нибудь из ваших мужчин, боюсь, вы бы скоро не досчитались кого-то из них. А, возможно, и всех сразу». Изабель, побледнев, гордо вскинула голову. «Я уже выросла из пеленок, Жак, и пока еще не настолько стара, чтобы не отвечать за свои слова. А на твои угрозы могу сказать следующее. Любой, кто посягнет на жизнь моих близких, рискует получить врага в моем лице. И мне интересно, насколько вырастет слава того мужчины, которому придется сражаться с женщиной». Лиза взяла мою руку и, чуть обойдя темную троицу, двинулась к выходу. Проходя мимо Жака, я украдкой посмотрела на него. Мне стало странно, почему, если это моя судьба и половина, я ничего к нему не чувствую, кроме страха. Заметив мой взгляд, он схватил меня за руку и, удерживая в дверях, прорычал, теряя терпение. «Слушай меня, девчонка! Тебя так долго ждали и искали! Хватит бегать уже, ты только принесешь им неприятности! Пошли со мной, и ты получишь все, что пожелаешь! Весь мир встанет перед тобой на колени. Сначала я просто испугалась его хватки, потом его слов, а затем меня накрыла его нужда. Я как будто в холодный омут с головой прыгнула. Согнувшись пополам от ощущения, что мне будто пнули в живот, я пыталась вздохнуть. А главное, я осознала, что Жак не моя половина, и в данный момент я чувствую чью-то нужду в нем, причем настолько острую, что она причиняет мне нестерпимую боль. Похоже, та, что является половиной Жака, очень сильно страдает, и не только психологически. Абстрагировавшись от чужой тоски и боли и услышав жуткое рычание, нецензурную речь на английском и французском языках, я, открыв глаза, поняла, что нахожусь на руках у Трента. Французы оттеснены в сторону от выхода. Судя по их внешнему виду, только присутствие в общественном месте, наполненном людьми, спасает всю нашу компанию от немедленного перевоплощения и логического его продолжения – драки. Подняв глаза, я заметила встревоженный взгляд Жака. Стоя, он удерживал на весу Калиба, брата Трента, который пытался разомкнуть стальные когти у себя на шее, от которых на его белоснежную рубашку капала кровь. Уже зная о чрезвычайной неуязвимости оборотня, сильно пугаться за него я не стала. Тяжело вздохнув, я еще раз оглядела всю композицию, повернувшись к Лизе, сказала: «Со мной все хорошо, Трент, можешь отпустить меня. И, кстати, Лиза, могу ответить на твой вопрос, Жак не моя судьба. Но его половина находится сейчас в жуткой ситуации. Я почувствовала ее боль, и это что-то страшное. А где ее искать, не знаю. Придется ждать подсказок. Боже, ну зачем мне все это?» Я вытерла беспомощные слезы, мучаясь из-за того, что не в силах была помочь незнакомой мне женщине. Трент, слушая меня, методично двигал ногами в сторону от конкурирующего клана, не забывая при этом присматривать за Изабель. Скоро вся наша компания удалилась от кафе и шокированных нашим поведением людей, но от незримого сопровождения Жака и его спутников мы не избавились. Спиной, чувствуя тяжелые взгляды и терпкий аромат, я попросилась в туалет, и после его тщательной проверки нас туда отпустили вдвоем. Впрочем, я бы не удивилась, если бы нам пришлось справлять свои естественные надобности в дружной компании наших телохранителей, судя по их хмурым и напряженным лицам. Закончив свои дела и выйдя из кабинки, я застыла при виде представшей мне картины. Яркий, высокий блондин стоял, зажимая рукой рот Изабель, второй он твердо сдерживал ее отчаянные попытки освободиться. Второй мужчина, которого Ник назвал Полем, застыл возле входной двери и контролировал входы и выходы. А прямо передо мной возвышался Жак, насмешливо глядя мне в глаза. Только я собралась открыть рот, чтобы во всеуслышание объявить о наших с Изабель проблемах, как Жак качнул головой и, сделав шаг ко мне, приложил к моим губам свой палец и тихо прошептал: «Ты же не хочешь, чтобы мы причинили вред твоим друзьям? Будь хорошей девочкой. Твоя судьба уже решена. Ты и так слишком долго бегала, уклоняясь от нее». Я в панике посмотрела в глаза Изабель, которая, увидев мои сомнения, усилила свое сопротивление, напоминая сейчас скорее дикую кошку, а не волчицу. Незаметно приблизившийся Поль приложил к ее лицу влажную тряпку, зажав нос, и через несколько секунд ее, словно безвольную куклу, уложили на пол туалета. А затем настала моя очередь. Расширившимися от ужаса глазами я смотрела за их действиями. Неприятный запах проник в легкие, и сознание начало медленно сползать в темноту. Но все же я успела заметить, с какой осторожностью мужчины, передавая друг другу, вытащили меня через окно и, спустив по пожарной лестнице, положили в машину, припаркованную в переулке. После этого я отключилась полностью. «Да будет свет», — сказал монтер, а сам обрезал провода.